Что нужно знать о моркови? От моркови больше крови. Русская пословица. История моркови. В наше время морковь выращивается во всех странах, кроме областей с тропическим климатом. Но так было не всегда. Когда-то морковь была известна лишь в южных частях европейского континента. Именно там росла дикая морковь, от которой ведут свое начало все ее культурные сорта. Морковь, как культурный овощ, люди выращивают с древних времен. По некоторым данным, она была известна древним грекам и римлянам еще за 2000 лет до Рождества Христова. В Швейцарии, в кантоне Берн, археологи нашли в свайных постройках окаменелые корнеплоды и семена моркови. Возраст этих находок в 3-4 тысячи лет. Упоминания о моркови встречаются в исторических документах, оставшихся от короля Карла Великого и относящихся к IX веку. В Европе морковь как продукт питания получила широкое распространение в XVI веке. В этом же столетии ее начали выращивать в Северной Америке переселенцы из Европы. В России морковь начали сеять также в средние века. Русский письменный памятник XVI века «Домострой» говорит о моркови как об известном пищевом растении. Но имеются сведения о более ранних сроках появления моркови на Руси, где ее с давних времен употребляли сырой, пареной, жареной, вареной, квашеной и как компонент различных блюд. Мы привыкли видеть на нашем столе морковь красного или оранжевого цвета. Но не сразу морковь стала такой, как теперь. Из старинных источников известно, что в древние времена люди выращивали и употребляли в пищу морковь желтого цвета. Постепенно, путем отбора и селекции различных видов дикорастущей моркови, были выведены привычные нам сорта. За столетия культивирования менялся внешний вид этого растения. На живописных полотнах средневековых голландских художников мы видим корнеплоды моркови желтого цвета, а в нашу эпоху преобладают оранжево-красные. И вкус моркови также изменился, она стала более сочной и сладкой. Вначале морковь выращивали как лекарственное растение, а затем уже как пищевое и кормовое. Она в диком виде до сих пор встречается в Азии, Северной Америке и Европе. Родиной ее желтых и белых культурных сортов считается территория Афганистана, а оранжевых — средиземноморские страны Европы. Многовековая селекция моркови шла по пути повышения содержания каротина в ее корнеплодах. Точнее сказать, не только каротина, а целые группы органических веществ, каротиноидов, красящих пигментов, которые определяют оранжевый и красный цвет моркови. Морковь, которая впервые появилась в Европе в XVI веке, была бледно-желтой, а уже в следующем столетии датчане вывели именно ту оранжево-красную морковь, которую теперь едят во всем мире. В стародавние времена люди поклонялись моркови, высоко чтили ее и использовали в разных религиозных ритуалах. Так в Германии в средневековый период существовало поверье о том, что гномы по ночам любят лакомиться корнеплодами моркови, и если кто их угостит ими, то наутро на том месте, где была оставлена морковь, найдет слиток золота. У некоторых племен Древней Руси был ритуальный обычай хоронить умерших с морковью. Они надеялись, что в потустороннем мире этот целебный и вкусный овощ будет для них достойной пищей. В Европе в средние века морковь считалась деликатесом. Ее подавали к столу только по праздникам. В разных странах морковь имела свое название. Так жители Древней Греции называли ее даукус, за жгучий вкус семян. На Руси – баркан или боркан. В Польше – маркев. В Прибалтике – поргамдит. Целебные свойства корнеплодов моркови, сока ее, ботвы, семян хорошо были известны еще врачевателям Древнего Рима и Греции. Они применяли морковь для лечения болезней почек, глаз, легочных заболеваний, запоров, геморроя, при задержке мочи и болезненном мочеиспускании. На Руси морковь сразу была оценена не только как вкусный продукт питания, но и как лекарственное растение. Русские лекари и знахари применяли ее в качестве слабительного и противоглистного средства. Они лечили морковью заболевания кишечника, печени, легких, почек, малокровие, ожоги, гнойные раны, проказу и золотуху у детей.